Учитель тащил Эллиота по коридору к директору. Он был по горло сыт выходками учеников. Жизнь преподавателя биологии не усыпана розами. Орды прыщавых юнцов, с которыми приходилось общаться каждый день, вконец расшатали его нервную систему. Иногда ему самому хотелось сунуть голову в банку с эфиром. Конечно, с большим удовольствием он проделал бы это с Эллиотом. Борясь со страстным желанием уничтожить мальчишку на месте, он в душе надеялся, что директор хотя бы выпарит хулигана или поручит экзекуцию самому учителю. К сожалению, такое наказание не предусмотрено современной школьной системой. И трясущийся от негодования учитель, излив директору накопившееся возмущение, оставил кабинет, чувствуя, что дети в конце концов одолеют его, швырнут на лабораторный стол, заткнут ноздри ватой с эфиром и располосуют вдоль и поперек. Директор был приверженцем умеренности в воспитании. Прогрессивно мыслящий педагог, он набил трубку и раскурил ее, желая установить атмосферу взаимного доверия. «Скажи, сынок, что стряслось с тобой?» «Накурился марихуаны». Он загасил спичку, попыхивая трубкой. «Твое поколение, мой мальчик, движется прямым путем в ад. Пора осознать ответственность за свое будущее». Директор был в ударе и наслаждался звуком собственного голоса. Он обрушивал на Эллиота одну прописную истину за другой, почерпнув их из телевизионных передач, газет, скучных педагогических журналов, и сдабривал плоскими взлетами собственной изобретательности. «Понимать, что в наши дни человек твоего возраста сам должен воспитывать себя, вытягивать себя наверх за шнурки ботинок». Директор самодовольно попыхивал трубкой. Мир прочно стоял на месте. Мятежная молодежь скоро поймет, что незачем раскачивать лодку. «Вы не можете изменить систему, сынок. Ваши попытки ни к чему не приведут, они бессмысленны». Он подчеркнул последнюю фразу взмахом трубки. Его предшественник, занимавший этот кабинет, был сексуальным маньяком и уволился после того, как его проделки всплыли наружу. Вот он действительно раскачивал лодку, однако теперь кабинет директора был безгрешен, здесь царила предписанная инструкциями обстановка. Столпы просвещения были неколебимы, порядок незыблем. Если не считать, что Эллиот начал подниматься в воздух. Конечно, во всем был виноват инопланетянин. Хмельная, куролесящая волна, исходившая от него, достигла кабинета директора и стала вздымать несчастного Эллиота кверху, словно воздушный шарик. Чтобы не оторваться от кресла, Эллиот изо всех сил вцепился в подлокотники. Директор ничего не замечал, увлеченный собственным красноречием. Он считал, что провинившийся мальчишка просто корчится от стыда, слушая его нравоучение. «Такое легкомысленное отношение к жизни, твое и твоих друзей, не что иное, как потеря драгоценного времени. Видишь, к чему я клоню?» Он продолжал пережевывать одно и то же, начисто забыв об Эллиоте, плененный звуками собственного голоса. «Наш мир — это определенная величина, сынок. Перестань витать в эмпиреях. Брось пустые мечты о том, что не существует. Вот в чем, мне думается, кроется корень твоих проблем». Но в этот момент корнем проблем Эллиота было то, что его с корнем отрывали от кресла. Земное притяжение было бессильно. Хмельная волна играючи поднимала его кверху, оторвав руки Эллиота от подлокотников, и он тут же взмыл к потолку директорского кабинета. В это время директор протирал стекла очков, отвернувшись к окну и разглядывая их на свет, но разглагольствований своих не прекращал. «Поведение, мой мальчик, знаешь ли ты, какой грандиозный прогресс достигнут благодаря тому, что человечество двигалось по заранее предначертанному пути развития?» Он обернулся к Эллиоту, но кресло, где только что сидел мальчик, было пусто. Эллиот парил под потолком. Этот факт директор осознал мгновением позже. Глаза его широко раскрылись. Он съежился в кресле, крепче сжав пальцами стекла очков. Он пытался взять себя в руки. Подумаешь, ну парит мальчик под потолком. В голове директора будто стучали молотом по наковальне, а над ним, грохоча колесами, проносился поезд. Он прижался к спинке кресла и завыл, подобно Гарви. Эллиот плавно опустился в кресло. «Можно мне идти, сэр?» «Да-да. Пожалуйста, иди». Директор вяло махнул рукой. Опьяневший в конец инопланетянин шатался по дому. 6 бутылок пива — непосильная нагрузка для организма старого и невинного небожителя. Натыкаясь на мебель, переворачивая стулья, он бродил из комнаты в комнату. Гарви преданно следовал за ним, хотя ему было тоже не по себе из-за волн, исходивших от Ипа. Он паник, отяжелел, еле залезал под стулья, с трудом выползал оттуда и, наконец, рухнул под диван. «Что с тобой?» — спросил Ип. «Неужели ты не можешь идти прямо, как я?» Инопланетянин хотел показать, как нужно ходить, но споткнулся и плюхнулся на пол. Затем поднялся и, напевая «Всякое бывает», попробовал сделать несколько танцевальных па, которым его научила Герти. Он пел в правильном ключе, но что-то путал в тональности. Гарви скулил, подвывая. Псу казалось, что он слышит голос, раздающийся в огромных каменных пещерах, высеченных в далеких мирах, где взад-вперед бродит крохотное чудовище. «Но это только рок-н-ролл!» Ип качался из стороны в сторону, придерживая круглое брюхо. Этот удалой танец мог бы продолжаться до бесконечности, если бы не вернулась Мэри. Она вошла через парадную дверь, листая журнал, вынутый из почтового ящика, и направилась на кухню. Старый герой из космоса решил, что пришло время открыться ей в своих чувствах. Он спустился в прихожую. Гарви устремился следом за инопланетянином и догнал его как раз в тот момент, когда на кухне появилась Мэри. Поспешно встав на задние лапы и высунув язык, он принялся клянчить у хозяйки подачку, стараясь загородить собой космическое чудище. «Чего тебе, Гарви?» — спросила Мэри. «Я не знала, что ты умеешь так служить. Тебя Эллиот научил?» Собака утвердительно кивнула. «Ведь я кормлю тебя позже, Гарви, ты же знаешь!» С этими словами Мэри вышла во двор. Гарви опустился на все 4 лапы. Он никогда не любил стоять на задних лапах в просительной позе. И взглянул на старого инопланетянина. Ип посмотрел на пса, затем перевел взор в сторону двери, ведущей на задний двор, и, решив, что бессмысленно дольше скрываться от Мэри, оттолкнул Гарви в сторону. Пес словно мячик взмыл вверх и опустился на порог в тот самый миг, как в дом с прижатой к груди охапкой цветов входила Мэри. Гарви снова умильно завилял хвостом и запрыгал перед хозяйкой, закрывая собой Ипа. Мэри остановилась, лицо ее было скрыто цветами, и она не заметила старого волокиту. «Гарви, ты слишком возбужден сегодня. Уж не подсыпал ли Майкл чего-нибудь в твою миску?» Пес отрицательно помотал головой. Мэри опустила цветы в вазу с водой, поставила ее на стол, перекинула через плечо приготовленную к стирке скатерть и пошла к лестнице. Неужто Гарви кивал в ответ головой? Или ей показалось? Ип стоял, привалившись к стулу. Сколько можно бесцельно блуждать по дому? В поясе астероидов и то легче маневрировать. Он пошатнулся, глубоко вздохнул и решительно двинулся вперед. Ведь кто знает, возможно, настал его последний день на Земле. Если сила земной гравитации будет подгибать его колени, он и до вечера не протянет. Нет, он не умрет, не открыв Мэри своих чувств. Трудом доплелся Ип до лестницы. Гарви, как привязанный, брел рядом, недовольно ворча и барабаня хвостом по перилам. В ванной комнате Мэри готовилась к любимому вечернему душу. Захотела бы она, чтобы в ванной вместе с ней оказался инопланетянин, чтобы он стоял рядом на смешных утиных лапах и смотрел обожающими глазами. Не похоже. Но вероятность этого возрастала по мере того, как Кип карабкался вверх по лестнице, напевая «Всякое бывает». За шумом воды Мэри не слышала космической серенады. Прошло несколько минут, пока нагрелся котел и пошла горячая вода. Она начала раздеваться. Ип как раз проходил мимо ее спальни. Он заглянул в дверь, и все цветы бессильно поникли, то ли под собственной тяжестью, то ли от смущения. А что древний ботаник? Он продолжил свое шествие по коридору в сторону ванной. Гарви напрягся и поджал хвост. Ему запретили появляться в ванной комнате с тех пор, как он сживал банный коврик. Но тут старый путешественник остановился и зашлепал обратно в свою каморку. Там он повалился на подушки и впал в забытье.